Глава 9. В комнате, где горели уже канделябры, была одна Берта фон Липко-Зенфельд. Она стояла посреди комнаты, читая какую-то записку, улыбаясь своим розовым сочным ртом. Заметив меня, она подозвала меня знаком и, положив руку на мое плечо, сказала: «Мейстер, только в несчастье знаешь настоящих детей, поверь. Те, что я...» 1906.